преобразовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце. На сердце больше всего нужно обращать внимание. Сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом. Нужно очистить этот источник жизни. Нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека всей его жизни. Общество растленно именно от недостатка воспитания христианского. Пора христианам понять Господа, чего Он от нас хочет. Именно. Он хочет чистого сердца. Блажени чистые сердцем. Прислушайтесь к Его сладчайшему гласу в Евангелии. А истинная жизнь нашего сердца – Христос. Живет во мне Христос. Научитесь все мудрости апостола. Это наша общая задача. Вселить верою Христа в сердце.